адрес на пакете откуда? Вспомни, Дэн. Тебе помощница Балашова говорила, куда везти? Адрес диктовала? Ну, вроде диктовала. А я вроде записал. То есть, она тебе продиктовала адрес: улица Новая, дом 5, поселок Барские угодья, да? И ты записал. И приклеил сверху на пакет. Вроде да. На желтой бумажке? Чему на желтой? На красной. У меня-то красные. Нам какие канцелярия выдает, на таких мы и пишем. А что такое? Желтая, а не красная, новая, а не сосновая. Курьер не доставил, и доставить должен был ты. Ты остался на совещании и поехал Береговой. Только мотива как не было, так и нет. А эта ваша Неточка сейчас здесь? Откуда я знаю? Мне нужно на нее посмотреть. Только так, чтобы она меня не видела. Это можно устроить? Не знаю. Она сидит в приемную главного. Я могу зайти и отвлечь ее. А ты заглянешь. А зачем тебе на нее глядеть? Береговой поехал на новую, а не сосновую. Потому что так было написано на пакете. Адрес тебе продиктовала Лариса, помощница Сергея Балашова. И это неправильный адрес. Но ты записал его на красной бумажке, а на пакете оказалась желтая. Если ты перепутал, и бумажка все же была желтой, получается, что Лариса дала тебе неправильный адрес. Я ничего не путал. На красный писал, точно? Или адрес на пакете поменяла ваша Неточка? Зачем? Пока не знаю. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что Неточка специально решила меня на новую отправить вместо Сосновой? И под монастырь подвести? Чушь все это собачья. Нет, ну, хочешь, пойдем на нее глядеть, конечно. Но ты не туда заехал. Точно тебе говорю. В редакции журнала «День сегодняшний». Приемная. Неточка, можно к тебе? Заходи, Дениска. Ничего себе. Достаточно одной секунды, чтобы все понять. Петровка, 38. Кабинет Никоненко. Здорово смешно рассказал. А самое смешное, что доказать ты все равно ни шиша не сможешь. Видите ли, у меня нет задачи посадить за решетку настоящего преступника. Моя задача – освободить невиновного. Друг, у меня-то все наоборот. Злодей должен быть справедливо наказан. И не на свободе гулять, а за решеткой обретаться. Я должен помочь Береговому. А чего ты делать-то вознамерился? Пугать. Как? Словами. Только словами. Они знают, что дело закрыто, и убийца в тюрьме. Им ничего не угрожает. Не может угрожать. Тем более с моей стороны. Ну, короче, все ясно. Давай попробуем. Мне бы, конечно, как умному, лучше всего на это время на рыбалку отъехать. А не могу я. Потому что Манюня овца драная, этому Береговому лучшего адвоката добыла. О чем я сегодня уже имел душевный разговор с генералом. Кого? Глебова Павла Алексеевича. А он тем и известен широкой общественности, включая нашего генерала, что еще ни одного процесса не проиграл. И над материалами дела, а также собранной доказательной базой смеялся очень громко, когда изучал их сегодня утром. У нее денег нет, все извела на тетушку. А она наняла Глебова, одного из самых дорогих и известных адвокатов. И не сказала мне ни слова. И ни о чем не попросила. Так что давай попробуем. Мало ли, нам бы на сообщника выйти. Вряд ли барышня сама стреляла. Вряд ли. В редакции журнала «День сегодняшний». Слушай, ты куда делся-то? Я в коридор вышел, тебя нет. И туда-сюда, тебя опять нет, и телефон не отвечает. Что случилось-то? А как ты прошел? По утреннему пропуску. Стой, ты куда? Стой! Куда тебя понесло? Вернись, я тебе говорю! Вернись сейчас же! Приемная. Здравствуйте, Анна. О, в лице переменилось. Меня зовут Александр Шангирей. Впрочем, мы люди знакомые, помните? Нас познакомила в ресторане «Трюфель» девушка Фия, то есть Ксанька из Кривого Рога. Что вам нужно? В приемной тихо, коридорного шума не слышно, пахнет хорошо. Кофе, духами и, как бы это выразиться, женским присутствием. Странное дело. В Москве у всех девушек двойные имена. Вы ведь тоже не совсем Анна. На телевидении вы Анна, а здесь Неточка, так? Да. Чем вас так допек ваш начальник? Сергей Балашов, чем вам так помешал? На воровстве поймал? То, что вы работали на Балашова, установить очень легко. То, что вы работаете здесь, тоже факт. И это не преступление. У нас не запрещалось. Убийство – преступление. А убийца связан с Балашовым и с журналом «День сегодняшний». Именно отсюда Столетов должен был поехать в поселок Барские угодья. Именно вы написали неправильный адрес. И бумажка с этим адресом оказалась в распоряжении следствия. Любая экспертиза докажет, что адрес написан вашей рукой. Адрес? Когда вы начали работать здесь? Месяц назад, кажется. Вы уже тогда собирались убить Сергея Балашова? Я не убивала, правда, я не... Вы не стреляли. Хорошо, хоть так. Но зачем вам вообще понадобилось его убивать? Вы таскали у него деньги? Он вас поймал? Вы решили заманить Сергея Балашова в дом вашего отца, где он сам никогда не бывает. Как вы его туда заманили?